Ее публицистическая книга вышла нелегально за рубежом. Пишет она замечательно. Ее полемика с Солженицыным уважительна, но неопровержима. 26 декабря. 22-го открывали доску Аркадию Райкину на доме, где он жил и где я много раз бывал. А Рома умерла на днях. По телевидению концерт памяти фон Караяна. Все крупнейшие дирижеры. Никого во фраке. Все в своем. И музыканты тоже. Уволился со студии. Все-таки 40 лет на одном месте. Но ни сожаления, ни радости сие событие в моей душе не вызвало. Видимо, там я исчерпал себя. Пора менять стойло. Да поздно. Кошмарное голосование на втором съезде народных депутатов за осуждение нашего сговора с Гитлером. Только на третий раз осудили, показав на весь мир, что у нас все еще полно сталинистов. Ужас в Румынии. Вчера казнили, расправились с Чаушеску, как с Николаем II. 1990. 10 января. Новый год встречали дома втроем. Под Новый год заболел у Эли Кочонкин. Ездили с дачи в ветбольницу, замучились. Но собаку спасли. 26 февраля. Мара Шамкарян, народная артистка Азербайджанской ССР, любимица бакинской публики, комедийная актриса. Недавно отпраздновала юбилей, сидела в белом платье на сцене, уставленной цветами. А через месяц сбежала из Баку от этой самой азербайджанской публики, спасаясь от резни. Бежала в халате и тапочках. В сумке было немного денег и небольшие драгоценности, которые у нее отобрали азербайджанцы, прежде чем пустили на паром, отплывавший в Красноводск. В таком виде она добралась до Москвы, где ее приютили знакомые. В Баку осталась квартира и все сбережения. Все пошло прахом. Об этом рассказал нам Виталий Вульф. Я до этого не слышал о ней. Он сказал, что надо бы ей собрать одежду, ей не в чем выйти на улицу. Но никто этим не занялся. Тогда мы взяли мамино нейлоновое зимнее пальто, меховую чалму ЛЮ, кофты, два зимних платья, шерстяные платки, перчатки, сумку и теплые сапоги. Все набили в большой саквояж, я вызвал такси и повез. Она оказалась среднего роста, в меру полновата. Но все пришлось в пору, даже сапоги подошли. Долго с ней разговаривали. Она рассказала ужасные вещи. Теперь она ждет места в доме ветеранов сцены. Ульянов обещал. Сегодня звонила, благодарила, сказала, что вышла на улицу и ездила в СТД. Благо было в чем. Как это страшно под конец жизни остаться у разбитого корыта, которое разбили изверги.